Травоядный, том и, пролог. Боятся ли люди смерти? Ха, естественно, и тому есть множество доказательств. Начиная от глупейших угроз и искусных торгов, заканчивая мольбами и жалким нытьем, люди визжат и ползают у ног, измазанные собственными соплями, позабыв о чести, достоинстве, обо всем, что делало их полноценными личностями, лишь бы только ты спрятал клинок. Они готовы продать свою мать, детей и любимую кошку ради никчемной жизни, и даже не задумываются, что если убийца пришел за ними, значит кому-то хочется их смерти. Им кажется, что это злой рок, ошибка, случайность, а не их собственные решения и поступки привели к такому исходу. Почему я рассуждаю так уверенно? Потому что клинок часто оказывался моим, вот и все. Их глаза, наполненные неистовым желанием жить, мечты и сожаления, все это навечно отпечаталось в моем мозгу. И я также знал, что придет и мой черед, как неотвратимость завтрашнего дня, будто естественное течение судьбы. И вот, время пришло. Багровый закат четко вырисовывал пики темных гор вдали, будто насмехавшись над глупыми людьми, вечно занятыми мелочными склоками. Пышные, словно дорогая шлюха, облака, впитывали в себя кровавые лучи и разбавляли их до нежнейших оттенков персикового, завершаясь рваной бледной вуалью. Золотые колосья, будто крохотные колокольчики, тихо шуршали от легкого ветра, холодившего разгоряченное битвой тело. Прекрасное место, без всяких сомнений, в таком не жалко и сдохнуть. Чем, собственно, я сейчас и занимался, да с большим успехом. Впечатление портило лишь жуткое зловоние, буквально кровавый смрад, исходящий от десятков изувеченных трупов вокруг. Я был словно центр смертоносного урагана, а они, будто сумасшедший косяк рыб, бесцельно двигающихся по кругу в каком-то безумном танце погибели. У меня же, по итогу нашей веселой пляски, не было левой руки и правой ноги, они валялись где-то среди тел, и так не отличавшихся наличием конечностей. Из горла старательно пытался вырваться фонтан крови, словно блевотина после скисшей браги, но его я тактично заткнул ладонью и направил остатки эфира на контроль кровообращения, отсрочивая неизбежное. Темные длинные волосы слиплись, напитавшись кровью, и теперь свисали крупными прядями-сосульками. По бледному лицу стекали алые ручейки из пробитой головы и падали крупными каплями с острого подбородка. Незавидное положение. Ну, за что боролся, как говорится. Я не собирался ныть подобно моим многочисленным жертвам, ведь в отличие от них я понимал, что каждое мое действие, совершенное за последние десяток лет, постепенно вело меня к нему и к сутулой с косой. Я был из того немногочисленного типа людей, что осознанно идут к смерти. Причины этих смельчаков, а чаще глупцов, как правило, не отличались оригинальностью. Защита близких, жажда славы или богатств, а в моем случае, месть. Мне, наверное, стоило жалеть, что за свою жизнь я не обрел чего-либо хоть сколько-то важного, дорогого, кроме, пожалуй, изъедающей изнутри вины. Да и вообще, во мне много собралось дерьма, а вот хорошего не очень, хорошее сильнее не сделает. Так что мне пришлось отказаться от такой привилегии. Ха-ха, вырвалось у меня, я задыхался, кровь заливала легкие, сломанные ребра пронзили органы, мне осталось недолго, и кто же я в конце концов, ублюдок, способный лишь убивать, сначала ради чьей-то идеи, затем ради дозы, дарующей блаженное избавление, и в конце скатившись до заработка денег, словно стараясь убежать от истинных стремлений, да и стоит ли оправдывать все тем, что выбора у меня не было, что был таким воспитан, был таким рожден? Нет, совсем нет, выбор есть всегда. Я мог сбежать на край земли и начать все с чистого листа, но сделал другой выбор, и даже не жалею, прошлого не изменишь, но зато я убил эту тварь, отомстил за матушку, да и за себя тоже. Слабое утешение, но, хотя все частенько пытались меня убедить, что месть не дарует облегчения, все оказалось не так, совсем. Рука, прикрывающая горло, ослабла и опала, кровь теперь свободно покидала тело, стекая по светлой шее вниз, на черную землю. Небо темнело, я даже боли уже не чувствовал, только хотелось закрыть наконец глаза и прекратить этот нескончаемый бег. Я прожил жизнь стихийного бедствия, клинка в алчных руках и глупого обиженного ребенка, тщетно желающего добра, а получающего лишь боль. И, наверное, было бы неплохо узнать, каково это, жить обычной жизнью, не в бегах, постоянно держа кинжал под подушкой, да один-один глаз открытым. Эй, Бог, слышишь, мысленно воззвал я к той великой сущности, в которую не верил ни дня, Но разве перед смертью нельзя попытаться? Ты мне должен. За все страдания, за то дерьмо, что ты наслал на мою семью и меня. А еще я завалил такого знатного ублюдка. Разве мне награда не положена? Но ответа, естественно, не последовало. Представим, будто ты меня слышишь. Так вот, может, дашь второй шанс? Тебе ведь не трудно, всемогущее ты создание или как тебя? Ох, что за бред я несу. Ну раз начал, позволь пожить нормально. Дай лет 30 хоть. Можешь сделать фермером или конюхом каким. Только импотенции не надо. В таком случае я отзываю прошение. Хе-хе. Усмехнулся я сам с собой. Темная пелена медленно застелила мир. Свет рассеялся, и не было ничего. Ни боли, ни страданий. Бесконечное небытие. Я умер смертью пса, пусть и самого сильного в этом вольере, названном мир. Спустя 25 лет, как пришел на эту кровавую и жестокую землю вечно сражающихся кланов и родов, стран, империй, гильдий, отцов с сыновьями, братьев с братьями. Все сражались со всеми, и большинство уже и позабыло, зачем. Смерть была моей повседневностью, а тень ее, моим прибежищем. Но теперь я свободен от этого всего. Наконец-то. Глава 1. Хвост, что есть воля к жизни. Инстинкт или долг, а может проклятие? Ха-а. Я попытался вздохнуть, но жутко крепкая рука, словно стальные тиски, сдавила горло. Пожалуйста. Хрипел я, не понимая, что происходит. Перед глазами стояла влажная муть, словно разводы дождя на стекле. Голова, казалось, готова была взорваться. Эй, Рихан, хватит с него. Он мне еще нужен. Послышался грубый шершавый голос. Он посмел мне перечить. Смеяться за моей спиной. Ответил гнусавый и порывистый. Арихан такое не прощает. Брось, говорю. Мое тело бесцеремонно подняли. Я почувствовал, как ноги оторвались от земли одновременно с далеким звоном цепи. Я немного качнулся, и в следующий миг почувствовал всполохи ветра и услышал хлопанье ткани. И следом удар. Сокрушительный грохот и треск. То ли костей, то ли досок, вожделенный воздух безумным потоком ворвался в легкие, обжигая, словно кипяток, изрезая изнутри. Затем я почувствовал боль всюду, от пальцев лапы до кончиков ушей, весь возможный спектр, все ее оттенки одновременно. Как только первая волна ослабла, и воздух больше не казался смертельным ядом, меня стошнило перед собой кровью и желчью. «Рихан, мать твою, ты сказал бросить, я и бросил». Ответил гнусавый с нотками циничной насмешки. «Не забудь потом убрать свое дерьмо, тупая скотина». Я вытер рот, все еще задыхаясь, и с трудом поднял голову, стараясь рассмотреть этого ублюдка. Часто моргая, пытаясь рассеять влажную пелену, я разобрал лишь смутные очертания перед собой и тут же увидел подошву сапога. Проясняющийся мир вновь озарился звоном и ярким светом, будто молния в ночи. Я отлетел и почувствовал, как лицо заливает чем-то теплым, кровью, понял я. Затем пришла боль с удвоенной силой, добавив жуткие мерцания всюду и головокружение, будто я на палубе корабля в зверский шторм. «Прекратить, с него хватит», — рявкнул грубый голос. «Чего? Будет знать, как поднимать свою мерзкую морду без разрешения», — прогнусавил другой. «Закрой пасть и идем». Теперь я уже не пытался рассмотреть нападавшего, понимая, что сил совершенно не осталось и следующий такой бросок может меня прикончить второй раз. Руки и ноги наливались железом, мышцы горели, словно ужаленные, внутренние органы, казалось, вот-вот откажут, а сердце при этом работало на пределе, пыхтело и задыхалось. Даже гребаный хвост болел. А, чей ее его, какой, нахер, хвост? Я перевернулся на бок и ощупал задницу. Худощавая и жилистая, грубая и колючая ткань и хвостик, маленький пушистый хвост, словно бубенчик на детской шапке. И я его чувствовал, черт возьми, нет, нет, нет, это какое-то йоби безумие. Эй, заберите его и в барак, пусть готовится к ночной смене и уменьшенному пайку. Рявкнул тот грубый голос, что уберег меня от дальнейших побоев. Вокруг послышался топот множества ног, быстрый и ритмичный, словно барабанная дробь под бряцание железа. Затем я почувствовал, как меня подхватили подмышки и потащили спиной вперед. С трудом мне удалось сфокусировать взгляд. Впереди стояло два высоких воина, облаченных в неполные чешуйчатые доспехи с изогнутыми мечами на поясах с широким лезвием. Оба выглядели они не были людьми, точнее, словно человек и зверь одновременно. Прямостоящие, но с хищными животными мордами, отдаленно напоминавшие людские, покрытые короткой шерстью с привычным окрасом волка и тигра, серым и черно-рыжим. Волчара со скалом смотрел мне вслед жадными до крови желтыми глазами, вид у него был словно у кошака, не наигравшегося с тряпичной мышкой, а другой, более массивный, с тигриной мордой и низкими косматыми бровями, смотрел серьезно, но с раздражением. Неужто я обезумел, сошел с ума, или я сплю, может, лежу без сознания после той битвы посреди поля, какой битвы? Я продолжал смотреть, вытаращив глаза, а они развернулись и пошли по пыльной земляной дороге, мерно покачивая хвостами. Я медленно, словно механический человечек, посмотрел сначала налево, затем направо. По обе стороны меня тащили зайцы, громадные зайцы. Их руки, тонкие, но жилистые, покрытые серой взмыленной шерстью, держали меня на весу подмышки. Ха-ха-ха, я, похоже, не умер, а рехнулся, сбрендил. Промямлил я, а зайцы смотрели на меня с жалостью. Чего пялитесь, чертовы животные? Выплюнул я, и виски сдавило от боли. Завались, Декс, тебе в этот раз знатно башку отбили. Если будет мутить, говори, остановимся, проблюешься, сказал подбежавший спереди или сзади заяц, жутко высокий, как минимум на несколько голов выше остальных, с длинными лапами. У него были черные уши, хотя вся остальная шерсть серая. Сейчас я видел, что хоть морды и были звериными, они в то же время сохраняли в себе явные черты людей. Форма головы, скулы и более ровный лоб, глаза на привычном месте, торс близок по виду к привычному, а вот лапы вполне себе лапы, громадные, мускулистые заячьи лапы. «Декс, ты понял меня?» — вновь закричал черноухий заяц с такой силой, что болезненная вспышка озарила мой разум. «Не ори!» — рявкнул я в ответ, и мир начал мутнеть и кружиться. Ох, сознание решило взять перерыв, надеюсь, это все сон. Хотя разве надежды когда-нибудь оправдывались? Как только свет начал медленно проникать под завесу век, все остальные чувства тоже постепенно просыпались. Во рту стоял клейкий привкус крови, напоминавший о случившемся. Остальное тело тоже решило не отставать. Сначала вспыхнул резкий укол в затылке, сменившийся пульсирующей тупой болью, затем о себе напомнил позвоночник несколькими ревнивыми укусами, едва ли не кричащими о вопиющем и оскорбительном обращении. Следом, более блекло, последовали сигналы со всего тела о многочисленных синяках и ссадинах. Но, похоже, все не так плохо. Кости вроде целы, внутренние органы тоже. Я всегда был хорош в контроле тела, так что примерно понимал, что к чему. Хотя совершенно не помнил, откуда и благодаря чему, с трудом привстав на локтях и медленно, зажмурившись от боли, я принял сидячее положение и осмотрелся. Сначала мне показалось, что я нахожусь в каком-то хлеве для скотины, так дерьмово тут пахло, но затем увидел сооруженные лежаки из ветвей и соломы. Возле них стояли грубо сколоченные небольшие тумбы и стеллажи из необработанных досок. Всюду валялось пахнущее сыростью тряпье, простая обувь, сплетенная из каких-то лиан, котелки и погнутые железные тарелки. В центре, там, где был небольшой проход, не заваленный всякой дрянью, виднелись темное пятно очага с покрытым нагаром котлом. В потолке, прямо над очком, виднелся вырез и голубое небо, нетронутое облаками. Хах, болезненно вздохнул я и повернулся к выходу, так как до этого странным образом лежал лапами у стены. Лапами. Ха-ха, точно не сон. Я нервно оскалился кровавой улыбкой, отозвавшейся десятками болезненных ран во рту. В какое дерьмо я вляпался. Мои ноги выглядели как огромные, более прямые версии заячьих, мускулистые, налитые животной силой с выпирающими венами, ощутимыми даже сквозь мех, и крепкими толстыми костями, судя по щиколоткам. Громадные ступни завершились четырьмя довольно длинными пальцами с мягкими подушечками и спрятанными когтями, и пятым, сбоку, совсем коротким в сравнении с другими. Лапы были куда более прямыми, нежели у тех зайцев, что я себе представлял, но все же немного согнутыми, что беспрестанно держало мышцы в статичном напряжении. Но больше меня беспокоили стальные кандалы, соединенные крупной цепью. Что за напасть? Ни шва, ни замка, подумал я, осмотрев их. Развернувшись, я увидел вход, закрываемый ветхой материей. Она то и дело подпрыгивала на ветру, позволяя солнечным лучам играть с пылью, витающей целыми клубами. Напоминает барак для рабов, только без нар. Ха-ха-ха, да вы издеваетесь, Най, рявкнул я. Голова заболела тупой, нарастающей болью, слова слетали с языка, казавшимися чуждыми и странными, но воспоминания не являлись образами. Я понимал, что такое нары или рабы, но не мог вызвать связанных с этими терминами воспоминаний, будто книга на родном языке с читаемыми словами, с объяснением применения или устройства того или иного слова, но без описаний внешнего вида. «Черт, что за дерьмовая шутка, мне это все очень не нравится», — истерично прокричал я и почесал голову, на которой нащупал высокие кроличьи уши. «А бог тот еще шутник, оценил, кое-что я все же помню. Слышишь меня, а, ублюдок?» Злобно прокричал я и тут же согнулся от боли в ребрах. «Похоже, я все-таки не избежал переломов. Но бог действительно капризный ублюдок. Я помню немного, но помню. Я просил лишь об одном — дать мне прожить спокойную жизнь, сраную жизнь, а он решил сделать меня рабом или кем-то в этом духе. Серьезно, какой же мразью я был, если мне была уготована такая участь? Разве я, а кто я? Ха-ха-ха, добрый вечер, ни имени, ни прошлого нечего, или почти ничего, кроме того, что я умер сражаясь, и что жизнь моя была поганой, словно секс с парализованной. Так, а что об этом мире? Язык я их понимаю, это точно. В таком случае... раз это чье-то тело, может удаться, я заглянул в сознание и ничего не нашел. Ладно, хорошо, все в порядке. Нихера не в порядке. Спокойно, нужно разложить все по полочкам. Ах, как же ребра-то ноют. Так, тот заяц звал меня Диксом, очевидно, это мое имя. Я в теле человекоподобного зайца и, похоже, не особо свободен, судя по железякам и приветливой обстановке. Декс, ты пришел в себя. Услышал я звонкий и до раздражения радостный голос, тут же сбивший меня с мысли. Откинув полог, висящий на входе, стояла невысокая девчонка-зайчиха. Откуда я знал, что она девчонка? Для меня это оказалось очевидным, хотя я видел ее довольно смутно на фоне яркого солнечного света, и голос хоть и был довольно высоким, вполне мог сойти за мальчишеский. Но я знал ее, я это отчетливо чувствовал разливающимся теплом внутри, и пониже паха, и чувством облегчения и какой-то странной радости, а еще из-за забарабанившего как обезумевшие сердца. Да этот парень по ней сохнет, тут же понял я. Она побежала ко мне, обернутая в грубую мешковину, подвязанную плетеным шнуром вокруг талии, хоть и куда более чистую, чем у меня или тех, других зайцев. Надо же, а я оказывается внимательный. Запомним, на ее лице читалось беспокойство, она... похоже, волновалась за обладателя этого тела, за этого Дикса. Хаем, а это приятно, когда за тебя беспокоится. Наверное, она бы расстроилась, узнав, что настоящего Дикса в этом теле уже нет, он умер во время тех побоев. Но ей об этом знать не надо, ведь так, воистину так. Как ты себя чувствуешь? Кости целы, внутри болит. Она принялась рассматривать меня со всех сторон с невероятным энтузиазмом, и там, где она прикасалась, жгло огнем и затем покалывало. «Все, ха-ха», начал говорить я и тут же закашлял. «Я в порядке, все не так плохо. Похоже, с языком у меня действительно нет проблем, могу говорить. Голову отбили, почки немного и позвонок выбили, и несколько ребер, похоже, сломано», сказал я, рассматривая милого вида зайку, невысокую, худенькую, с большими зелеными глазами, и мой взгляд скользнул по шее, туда, где мешковина изгибалась, обретая форму не самых маленьких. Я сглотнул. «Я помогу тебе», — сказала она и коснулась плеча. Его тут же обожгло, щеки вспыхнули, ложись и не шевелись. «Только я на живот лягу, так меньше болит», — сказал я, и она посмотрела недоумевающе, верно, даже не догадываясь об истинных причинах такого желания, но пожала плечами и кивнула. Я растянулся на лежанке, так что ноги уперлись в деревянную стену, и повернул голову на бок, как раз туда, где виднелись ее маленькие коленочки из-под мешковины. Странно, ее ноги были совсем не такими мускулистыми, и мех был куда короче. Мех, мне кажется, или меня раньше не привлекали волосатые женские ноги. Я прислушался к ощущениям и понял, что либо в прошлой жизни я был извращенцем, либо мои вкусы в некотором роде сменились вместе с телом. Она приложила руки к моему боку, и я скривился от резкой боли. «Потерпи немного», с лаской и жалостью сказала она, и я увидел зеленое свечение, оно раздавалось мягким теплом, будто мягкий свет лампы в тумане. Свет обтекал ее пальчики и впитывался в мое тело. Боль уходила, и меня постепенно укутывал покой, словно теплое одеяло зимним вечером. Такое чувство безопасности. «Как странно, как ты это?» – начал я, и она посмотрела на меня будто на дурочка, и даже этот взгляд не показался мне оскорбительным. Она не ответила, но решила задать вопрос. «Ты чуть раньше сказал про почки и позвонок?» – удивленно спросила она, и я тут же растерялся. «Разве я использовал слова из своего языка? Я не думала, что ты знаешь такие термины. Ими же только лекари пользуются. Не глупи, парень. Нужно следить за тем, что говоришь, а лучше говорить поменьше, пока не разберешься, что тут к чему и что этот декс из себя представляет», – посоветовал я сам себе. «Я, по-твоему, совсем тупица?» – невольно вырвалась у меня, так как зайчиха хлопнула себя по тонким коленям, убрав руки, и вместе с ними ушел покой и тепло. «Похоже, с тобой все в порядке. И нет, ты не тупица, просто немного умнее придорожного булыжника», – скривив недовольную мину, сказала она. «Ребра твои скоро срастутся, там только трещина. И как же ты это поняла? Да уж, с головой у тебя точно беда», без издевки, с искренней жалостью сказала она. «С помощью того же дара, каким лечила твои бесконечные травмы до этого». «Дар, это она про свои целительские способности», понял я. «Именно поэтому она так выглядит. Что-то мне подсказывает, что целители даже среди рабов имеют некоторые привилегии». «Придорожный?» – внезапно спросил я с болезненной улыбкой. «Тот, что валяется у дороги», – уточнила она. «А, вот оно как. Значит, придорожные булыжники поумнее обычных будут, или наоборот, это действительно тебя волнует? Ты решил перечить Рихану?» – неожиданно строго сказала она. Я аж опешил. «Ты думаешь, этот шакал в волчьей шкуре забудет о твоем поведении? О чем ты вообще думаешь? Твои шутки тебя когда-нибудь загонят в могилу?» «Ну, фактически, уже загнали», — усмехнулся я. «Но, теперь становится интереснее. Похоже, бывший владелец тела перешел дорогу весьма неприятной фигуре. И похоже, он был из того типа, кто вечно шутит не в том месте и не с теми людьми. Как, нахрен, удачно? Неужто все так плохо?» — поинтересовался я, одновременно стараясь размять мышцы и связки, кривясь от боли, будто набил рот лимонами. «Да приди ты в себя уже, Рихан редкостный подонок, жестокий и мелочный. Если бы не Хавир, он бы уже, наверное, всех передушил», — сказала она, сжимая маленькие кулачки. «Милашка, он очень опасный. Говорят, дезертировал во время войны, за что его сюда и сослали. Он без сомнений попытается тебя достать. Ох, как же приятно, когда о тебе беспокоится, даже если это беспокойство не совсем для тебя. Неужели у меня была настолько несчастная прошлая жизнь, что я рад такому пустяку? А вот обстоятельства этого волнения меня не радуют. А Хавир, это тот второй?» С грубым голосом. «Да, тигр, верно?» — спросил я. «Тигрит, декс, больше уважения, иначе следующим тебя отпинает Хавир». «Тигрит», — протянул я, давая понять, что не особо понимаю, в чем суть. Она тяжело вздохнула. «О, Наира, за что мне это?» — сказала зайка, а я улыбнулся своей лучшей улыбкой, хотя, похоже, она не произвела сногсшибательного эффекта. «Скалится еще, ит, приставка к высшим зверям, детям Дигара и его братьев и сестер. Понял, если без нее обратишься к кому, это вполне можно посчитать серьезным оскорблением, словно ты приравниваешь их к низшим животным», — поучительным тоном объяснила она. «У меня были еще вопросы. Что за работа ночью? Каково положение этого Рихана? Насколько он силен и умен? И еще сотня другая, начиная моим настоящим именем и заканчивая, почему я сдох?» Хотя на последнее она вряд ли смогла бы ответить. Сейчас важнее всего узнать об этом мире больше. Но очевидно одно: я в заднице, в большой такой и очень зловонной. И я явно слабее того Рихана, это очевидно, если исходить из происхождения. Он хищник, а я, ах, травоядная. Креативные вы уроды, хреновы башки, — обреченно подумал я, но, видимо, отчаяние было мне не слишком свойственно, так что при всей паршивости ситуации я никак не мог заставить себя беспокоиться. Ощущалось это, будто у меня появилась задача, которую нужно выполнить. Это казалось довольно логичным и правильным. Но заяц, травоядный, звучит довольно жалко, а этот Хавир Тигрит, он, похоже, не такой плохой, — рассуждал я. Да, он вовремя остановил его. Тебе очень повезло, что именно он был рядом, другой надзиратель бы пальцем не пошевелил. Он тоже может быть жестким, но он справедлив и вовсе не наслаждается страданиями других. Она неожиданно приблизилась и заглянула мне в глаза. Ее зеленая радужка напоминала раннее поле пшеницы с легкими золотистыми вкраплениями. «Ты правда совсем все позабыл? Думаю, будет больше пользы, если я притворюсь, что потерял память, а не занял тело ее мертвого друга. Ха-ха, определенно, несомненно, и в то же время даже не совру. Похоже, что так, мы с тобой, наверное, хорошо знакомы, но я даже не помню твоего имени. Прости, сбивчиво проговорил я, притворяясь, будто для меня это невероятно важно. Декс, мне жаль, она нежно коснулась моей руки, и сердце забилось сильнее. Ты должен сделать все, чтобы Рихан тебя простил. Это может быть унизительным, жалким и трудным, но иногда нужно проглотить свою гордость, чтобы иметь шанс выбраться отсюда. Тут все так живут. Пойми, с легким отчаянием сказала она, что бы он ни попросил, сделай и выберись отсюда. Она резко встала и отвернулась. Ты так и не сказала своего имени, напомнил я. Лита, ответила зайка и пошла к выходу. Пожалуйста, переживи эту ночь. Прошу тебя, Декс, сказала она напоследок и вышла, впустив закатные лучи алого солнца. А я постараюсь тебе помочь, тихо сказала она уже снаружи. Я сидел и смотрел на старый палах из мешковины, а сердце безумно колотилось, будто стараясь сломать грудную клетку, заставляя кости. Уши горели, а легким все еще не хватало воздуха. Совсем на меня не похоже, вроде. Солнце покинуло дряхлый барак, на землю опустилась густая влажная тьма, плотная и тягучая, какая бывает только на жарком юге или, наверное, в аду. Испарина покрывала лоб, духота в смрадном хлеву, с пропитанными потом лежаками казалась невыносимой. Но человек, невероятное существо, способное привыкнуть ко всему, адаптироваться, и пусть я уже им вряд ли могу считаться, чувствовал я себя весьма по-людски. Я успел побрицать кандалами, прохаживаясь по бараку туда-обратно, но пока не решаясь выйти на улицу, не зная, чего там ожидать. Это чужой мир, я должен быть хотя бы немного осторожнее бывшего хозяина тела. Нашел сушеного мяса под одной из лежанок, с пятнами ненавязчивой плесени, и полкотелка воды, но живот так крутило, что я не перебирал. Цепи, кстати, были весьма неплохие, слишком неплохие для рабов. Толстая хорошая сталь, не пятнышко ржавчины. Да уж, с такими не побегаешь. Тут же килограмм 10 одна только цепь, и сами кандалы по пятерке, не меньше. Неудивительно, что ноги в таком состоянии, рассуждал я, рассматривая бугрившиеся узлами мышц заячьей лапы. Они уже не казались мне странными, и в принципе мне оказалось не так трудно смириться с новой участью. Я жив, и это главное. Силы в них немерено, страшно представить, на что они способны без оков, говорил я сам с собой. Я вообще, похоже, любил это дело, и в то же время, осознавая этот факт, мне казалось, это совершенно чужие воспоминания. Может, потому что я не мог с уверенностью сказать, что они были лично мои, связать их со своей личностью. Они просто были, как знание местного языка. Но в то же время я с уверенностью понимал, что не являюсь Диксом, потерявшим память, точно знал, что умер, и умер в другом мире, а возродился в этом, чуждом и неизвестном. И также четко понимал, что я в громадной, обрюзгшей и очень вонючей заднице. Кто же я такой? Вскоре, сидя на одном из лежаков в нервном ожидании хоть чего-то, я услышал топот множества ног, тихий, почти неуловимый, где-то вдалеке. Заячьи уши невероятны, я слышал любой шорох, любое движение на улице. Затем он стал множиться, лица с разных сторон и с разной интенсивностью. Постепенно звук становился все громче и громче. Мне казалось, я даже был способен определить расстояние до источника. «Стоять!» – послышался волевой голос снаружи, в одну линию напротив барака. Вместе с голосом появился свет, теплый и пляшущий, как от факела. Тяжелый топот, совсем не похожий заячий, без сопровождения лязга металла, медленно приблизился. Показалась огромная лапа, покрытая желто-серой короткой шерстью, а затем и остальное тело. Массивный лев вошел в проем. Торс прикрыт легким кожаным нагрудником, ноги грубыми штанами с кожаным ремнем. Конечности бугрились канатами чудовищных мышц, но уже покрывающимися жирком. Морда вся в старых шрамах, одна глазница полнилась темным провалом, будто впитывающим тьму. В густой копне, настоящей гриве блестели седые пряди, сбившиеся колтунами. «Что за монстр?» – подумал я, и ноги сами сделали несколько шагов назад. Непроизвольный страх, какой-то внутренний, животный, накинулся на меня, затмил разум. Ноги ослабли, я рухнул на колени, широко раскрыв глаза. У него не было меча, но он источал настоящую силу, неудержимую, безумную. Я ничто в сравнении с ним. Эта сила, я не способен. Я глубоко вздохнул, затем еще раз, медленно встал, помогая себе руками, и низко поклонился, выражая уважение, и в то же время, смирение. Ноги мои все еще тряслись, так было нужно. Смотри, как мне страшно, я лишь трус, поверь. В его глазах блеснуло довольствие, он был рад покорности. Как и положено громадному высокомерному льву, вас не будут бояться, если вы трус, гордецы, не будут уважать, если видят ваш страх, глупцы. Но в этом их изъян, слабость, шанс для вас, выживет не сильнейший, а тот, кто знает, куда бить, мертвецы. Всплыла в мозгу песенка, из той или этой жизни, не знаю, но я был с ней солидарен. Ты Декс? Спросил левит и тут же продолжил, не дожидаясь ответа. Выходи. Я повиновался, извиня цепью, придерживаясь за ноющие ребра, вышел из барака. На улице меня встретил несколько шеренг таких же, как я, зайцев, обернутых в грубую мешковину, с закованными лапами и измученным видом. Все они казались молодыми, либо младше меня, либо ровесниками, хотя скорее всего мы были все одного возраста. Каждый стоял с опущенной головой и усталым видом. Они словно не решались взглянуть на меня, словно одного взгляда было бы достаточно, чтобы обвинить их в пособничестве. Что же за работу они выполняют? Не похожи на шахты, они довольно чистые. Хотя шерсть взмыленная, значит, труд не из простых. Охрана была облачена в неполные кожаные доспехи, но с чешуйчатыми наручами и поножами, в отличие от левида, в одном лишь наплечнике и кожаной юбе с стальными клепанными стальными пластинами и кожаных сандалиях. Но в то же время доспехи не выглядели похожими, словно каждый напялил что есть. Некоторые были в незамысловатых шлемах со стальной переносицей и высоким сужающимся стальным навершием с цветной кисточкой, кто-то в простых суконных шапочках с вырезами для ушей. Они держали в руках факелы, по ним я насчитал семерых, того самого громадного льва, гиену с немного обезумевшей мордой позади колонны и бегающими нервными глазками, волка с равнодушным взглядом и лису с кинжалами на кожаном поясе. Другие были позади или слишком далеко, и их видовую принадлежность я не мог рассмотреть, но и этого было достаточно, чтобы окончательно понять, тут правят хищники. Похоже, здесь расовое превосходство совершенно на ином уровне. Надеюсь, что хоть за цвет меха не цепляются, с толстой иронией подумал я. За мной, невольник, кинул левит через плечо, и пошел мимо колонны. Я тоже заковылял, стараясь не отставать, цепь была достаточной, чтобы идти, но слишком короткой для бега. Это вы хорошо придумали, подумал я. Проходя мимо колонны, я невольно отмечал среди зверлингов и женщин, чего не заметил раньше. Их одежды были так же грязны, и лица не отличались изяществом. Совсем не такие, как у Литы. Но я понимал, что дело тут вовсе не в ее природной красоте. Нет, очевидно, что она не трудилась подобно всем, ее ладонь была мягка, и одежда совсем не была грязной. Да и вряд ли эти бедолаги могли свободно разгуливать по округе, как она. И судя по ее способностям, она в некотором более привилегированном положении. Хотя целители не могут не цениться, осознал я, заставляя работать застоялый мозг. Неожиданно один из невольников взглянул на меня. Сильный заяц, с крепким телом и большими руками. В его взгляде читалась жажда, и еще надежда. Он немного шагнул вперед, спокойно и осторожно, так, чтобы надзиратели не заметили. И как только мы почти поравнялись, он сказал: «Лита Урихана просит за тебя, сделай что». Его голос прервался, а через мгновение из горла вышло три лезвия. «Кха, кха, кха», захрипел он, захлебываясь кровью. Я даже не заметил, как она подобралась к нему. Нахмурившись, подумал я, гиена уперлась ему лапой в спину и выдернула тройное лезвие, будто стальные когти. Зверлинг упал передо мной, задыхаясь и извиваясь, словно уж. Он хватался за горло, затем пытался ухватиться за воздух, вскоре совсем перестав шевелиться. «Хе-хе-хе», говорить не разрешалось, порядок нарушать нельзя, веселым голосом провизжала гиена, облизнув лезвие, покрытые кровью. «Вот что будет, ваот», визгливо протянула мразь. Ни один заяц не шелохнулся, даже не взглянул на погибшего, они лишь еще сильнее опустили головы, а ведь он, скорее всего, рос вместе с ними, ел и спал, но никто из них даже не шелохнулся. Впрочем, такая жестокость не произвела на меня особого впечатления. Я приложил ладонь к груди, но сердце едва ли ускорило бой. «И чего ты встал?» — сказал лев, даже не обернувшись. «Пошли». Он знал, что может умереть, но решил сказать мне, что она Урихана. Сердце защемило. Она просит за меня того монстра. К горлу подобрался комок. Она была добра. Какая глупость, подумал я, но сказал, мне нужно к Рихану. Левит остановился и медленно обернулся. Я видел в его усталых глазах удивление и, возможно, где-то в самой глубине, уважение. Нет, это было презрение. Он способен убить меня за одно движение, и я знаю, что у меня нет и шанса. Похоже, я так ничему не научился в прошлой жизни. Вот и все, я сдохну, не прожив и дня. Какое совпадение, неожиданно сказал Лев. Мы как раз к нему направляемся. Глава 2. Заяц и волк. Мы шли по утоптанной земляной дороге, мимо хлипких бараков, внутри которых слышался оживленный гомон рабов. Странное дело, они, невольники, жизнь которых наполнена лишь лишениями, не теряют расположения духа. Они смеялись, разговаривали, обсуждали еще один наполненный тяжким трудом день, и пели, как будто живут свой последний день. Их песни были простые и очевидны, но о свободе они не пели. Вскоре бараки, хлипкие кладовые, сарайчики и длинные компостные хранилища сменились зелеными полями и фермами, рядами садов и домиками их владельцев, огражденными хорошо сбитыми заборами. Каждый кирпичик стен, черепичка крыши вопили об неплохом благосостоянии владельцев. Не сомневаюсь, что мои сородичи являются главной рабочей силой этих изобильных земель, подумал я, рассматривая деревья, чуть ли не ломившиеся под тяжестью плодов. Иногда нам встречались вереницы идущих на работу зайцидов, смиренно шагающими за сонными, но не менее пугающими надзирателями хищниками. Встречались и патрули, по двое и трое хищников в одинаковой форме и с прямыми полуторными мечами в ножнах. Каждый раз, проходя мимо них, левит опускал немного голову, выказывая уважение, так же как зайцы опускали голову перед ним. Значит, надзиратели далеко не на самом весомом месте в местной иерархии, понял я, хотя это было вполне очевидно. Но большую часть времени было тихо и безлюдно, если в этом мире можно так выражаться, только посвистывали сверчки и тихо хлопали крылья в темноте, и иногда слышался одинокий вой со стороны джунглей. Теплый даже ночью ветер легонько касался шкуры, земля еще не успела остыть, так что босым лапам было не так плохо. У меня было достаточно времени, чтобы хоть немного оценить ситуацию. Значит, за мной послал этот волкит, Рихан, элита у него. Странно, я знаю ее меньше дня, но внутри, такое чувство, будто она мне очень дорога. Возможно, это скрытые воспоминания прошлого владельца тела, и мне кажется, что это самый весомый вариант. Не мог я испытывать к ней подобное после одной встречи, как бы добра она ни была, раскидывал я в голове факты, а если придется драться, он же бросил меня словно мешок с дерьмом, и вряд ли ему пришлось прилагать много сил, и с таким существом я иду навстречу, что я могу сделать. Я поднял взгляд на идущего впереди Левида, его тело было словно невероятное изваяние из мрамора, каждая мышца была развита исключительно ради сражения, хотя рельеф уже потерялся, я мог говорить с уверенностью, будто и сам в битвах был не промах. Запомним, его окружала неведомая аура предводителя, генерала, полководца, некая врожденная способность повелевать, но он лишь надзиратель рабов, к тому же он ведет меня словно шестерка того Рихан. За что же он оказался здесь, почему выполняет приказы? Но эти вопросы остались на задворках сознания, важнее было придумать, что противопоставить Рихану. Вариантов у меня было откровенно мало, он был явно сильнее физически, и я совершенно не знал, на что способно это тело, хотя было очевидно, что заяц слабее волка, если этот мир тоже подчиняется законам природы, а он подчиняется, ведь кандалы на моих лапах. Я опустил взгляд на свои ноги, мускулистые, крепкие, переполнены силой, связанной узами кандалов, но как минимум на них мог рассчитывать хоть в малой мере, ведь скорость и ловкость — это то, чем славятся зайцы, не так ли? Стоило перевалить за бугорок и ступить на каменистую насыпь, сменившую простую земляную дорогу, как я увидел полосу света, сотни огоньков, лившихся из высоких и не очень домишек, затем еще и еще. Город раскинулся странным полукругом, и к одному краю он рос все выше. «Сюда», — зачем-то сказал левит перед одним из поворотов. Дорога вела к рядам улиц, какому-то отдельно стоящему от города району, но я не мог оторвать взгляда от основного города, где на самом краю возвышалась громадная белая башня, словно муравейник, широкая с множеством окон. Такое количество народа и город не старый, здания были между собой похожи, и застройка была выверенной и практичной, совсем не как в древних городах, где улицы наслаивались друг на друга. И откуда я это знаю? Скорее всего, он возведен ради добычи или сбора чего-то, а может и того и другого. Это казалось логичным, учитывая десятки встреченных бараков. А ведь лапы у меня и вправду чертовски сильные. Мы прошли уже не один километр, а усталости нет, вообще нечего. Скорее даже желание вырваться из них, дать волю энергии, скрытой в этих мускулистых лапах. И ведь кандалы навесили недаром. Они понимают, в чем сила этого тела, осознавал я, хотя понимание этого казалось бессмысленным, только мне от этого нет толка, пока я в цепях. К тому же они выглядят чертовски крепкими, такие камнем не сломать, да и замка на них не было, стоит признать, отличная идея. Но все это наводит на мысли о первом, чем мне стоит заняться. Кандалы, нужно понять, как от них избавиться. Мы вошли в тот самый квартал, стоявший отдельно, здесь жизнь кипела куда более бурно. По улицам слонялись покачивающиеся хищники, другие валялись в беспамятстве с блаженной улыбкой. Каждый как один покрытые шрамами, ожогами, деформированными лицами и равными ушами. Словно весь сброд решили уместить в одном месте, отдельно от нормальных, приличных представителей животного мира. Ох, животного мира, мне уже даже не смешно, быстро привык. Как говорится, с волками жить, по волчьи выть. Остановились мы напротив двухэтажного дома. Он был больше и массивнее остальных, хоть и было очевидно, что несколько раз достраивался. Свет в занавешенных окнах горел тускло, словно от свечей. Мое сердце забилось сильнее, кулаки невольно сжались, я ведь сейчас встречусь с ним. А ведь в прошлый раз он чуть не задушил меня, и судя по тому, насколько в этом мире была важна жизнь такого, как я, он может и закончить начатое. Лев поднялся по каменным ступеням крыльца и постучал в дверь. Он терпеливо ждал ответа около минуты, прежде чем вновь постучать, и вновь, и снова стал ждать. На миг он бросил на меня взгляд, и в нем я нечего не смог прочитать, только, казалось, он начинал нервничать. Он постукивал толстыми когтистыми пальцами по ноге и вновь постучал, уже громче и наглее, словно от нетерпения. «Дойду я». Послышался знакомый гнусавый голос с той стороны двери. Меня передернуло, мурашки пробежали по спине. Приятное чувство. Двери открыл по пояс голый Рихан. Он обладал мощным, жилистым торсом, испещренным множество светлых полос шрамов, явно полученных от острых и режущих предметов. Шерсть на груди и животе росла реже, чем на руках, и в общем-то тело вполне могла сойти за человеческое. Я стоял молча, сжимая кулаки в безмолвной злобе, предполагая худшее. Было довольно темно, но я видел его разгоряченное тело и слипшиеся от пота волосинки. Он не мог, нет, неосознанно я понимал, что он сделал. Привел таки. Улыбнувшись, сказал Рихан, я уже подумал, что ты решил завязать. Ха-ха, что за позор, презрительно бросил Волкит. Лев зарычал, его мышцы напряглись, напоминая переплетение корней древнего дерева, выбравшиеся из-под земли. Он стал испускать гнетущую ауру зверя. Жажда крови стала почти ощутима физически. Шерсть встала дыбом у меня на загривке. Кровь ударила в виски. Зрачки волка расширились, выталкивая желтую радужку, брови нахмурились. Начал поступать агрессивный оскал, но тут же сменился хитрой ухмылкой. Он протянул руку за дверной косяк и выудил оттуда небольшой кожаный мешочек. До моего чуткого носа донесся мягкий, с легкой сладости нотой смолистости запах. И тут же передернуло. На лбу выступил холодный пот. Я знаю, что это за дерьмо. Рука сама зажал рот и нос. Наркотики. Желчь подступила к горлу. Похоже, с ними у меня давние и не самые приятные общие воспоминания. Лев весь как-то сразу сник, будто уменьшился. Плечи опустились, стоило ему увидеть гребаный мешочек. Мышцы его расслабились. Он сделал шаг вперед, пытаясь взять награду. Но Волкит разжал пальцы, и мешочек упал на пол, рассыпая черные гранулы по грязным камням. Левит моментально рухнул на колени и стал судорожно собирать гранулы. Он выглядит жалко, все величие и сила тут же исчезла. И это тот самый лев, он не генерал, не полководец, лишь жалкий наркоман, с отвращением подумал я, какая мерзость. Сафилис Дамала Дамас, кровавый вождь, внушающий страх и уважение. И что с тобой стало? Во что ты превратился? Семь вождей пало от твоих клыков и когтей. И где ты теперь? Доживаешь свой век жалким наркоманом и надзирателем над невольниками. Презрительно издевался Рихан с мордой, наполненной высокомерием. Ублюдок, это же ты даешь ему эту мерзость. Вспыхнула гневная мысль. Левит подхватил одну из гранул и закинул себе в громадную пасть. И теперь я увидел, что в ней почти не осталось клыков, Гниющие зубы и воспаленные десны наполнили хищную пасть. Я заметил сетку выступающих болезненных капилляров на шее и руках. Когти его уже не казались страшными лезвиями. Теперь это были жалкие закорючки, кривые и расслаивающиеся. С моих глаз словно спала пелена. Я видел истинное лицо этого величественного когда-то зверя. И мне, неожиданно, стало чертовски жаль его. Каким-то образом, он напомнил мне меня самого. «Пойдем, зайчик, не бойся», — сказал волкит с пугающей приветливостью, и я пошел в дом, наполненный мраком, протиснувшись мимо него, словно идущий на казнь, а ты, проваливай, и жди, можешь мне еще понадобиться, — тоном властелина сказал он Софилу. Рихан затворил дверь, и я услышал стук засова. Я стоял, боком стараясь видеть как его, так и окружение, словно мог противостоять ему, если он решит напасть, но будем откровенны. Захоти он меня убить, я уже был бы мертв. Я нервно осмотрелся. Комната была завалена хламом. В центр стоял невысокий стол и несколько кресел. В углу стоял скелет зайца, с меня ростом, его кости, по-видимому, были отбелены и склеены. Били и другие чучела, разных зверей. Какие-то были бесконечности, от других оставались лишь части, прибитые к доске и повешенным на стену. Меня пробила дрожь, но это была не моя реакция, это чувство прошлого владельца. Да, он еще тут, я же испытал жуткий гнев, кулаки сжались, челюсть напряглась до боли в деснах. Ты ведь не думал, что я все так оставлю? Он прошел по комнате и подхватил со стола дымящуюся трубку, затянулся и брякнулся в кресло. Тебе лишь следовало выполнять приказы, делать свою чертову работу, и не раскрывать свою грязную пасть. Он улыбнулся и крепко затянулся, прокашлялся и положил трубку. «Всего лишь работать», — продолжал он с мутными глазами и заплетающимся языком. Взгляд мой зацепился за дымящуюся трубку, ее основание было толстым, но к концу она становилась все тоньше. «Если я сумею ее схватить, глаза — слабое место, что у волка, что у человека». Я сделал шаг, просто оценивая его реакцию под действием дурмана. Волк мгновенно бросился ко мне, и следом я уже был прижат к стене, тщетно пытаясь разжать стальную хватку. «Ха, ха!» — захрипел я. Он был невероятно силен. Я лишь барахтался, словно ребенок в руках взрослого. Жалко дрыгал лапами, звеня цепью. «Опять, ты жалкий ублюдок, вновь проявляешь неуважение ко мне. Я мог бы тебя сожрать живьем прямо здесь и сейчас!» Проревел он и бросил меня, словно тряпичную куклу. Тело пролетело через комнату. Удар и хруст, словно угодив в кучу веток. Но это оказались кости того самого скелета зверлинга. Они полетели в сторону. Ребро опасливо царапнуло мне щеку, едва ли иронично, чуть не угодив в глазницу. Мое тело задрожало, ребра вспыхнули неистовой болью, и я-то рассчитывал убить его, его рефлексы на сумасшедшем уровне. Подумал я, корчась в костях своего сородича, он под действием дурмана расправился со мной в одно мгновение. Я вновь почувствовал скользкий страх, карабкающийся от живота, заползавший в легкие и окутывающий сердце. Оттуда он расходился по телу, словно тягучий яд, заставляя выступать холодный пот. Аккуратно, прикрываясь попытками встать, я взял то самое ребро и, опрокинувшись, будто упав, спрятал то рядом с пахом под балахоном. Ох, если бы не Хавир, этот моралисте, ты бы уже лежал с разорванным горлом, захлебываясь собственной кровью. Гнусавый, почти визжащим голосом ревел волкит, раздраженно взмахнув лапой. Болезненный всполох отозвался в мозгу, и шея покрылась мурашками. Я почти почувствовал, как кровь заливает легкие, выталкивая остатки воздуха. Я с трудом встал, пошатываясь на дрожащих ногах. Волкит тут же подоспел и обжег мне морду отвратным горячим дыханием. Он едва не коснулся моего носа, но лап не поднял, мышцы напряжены, убить хочет. Но тут он улыбнулся, странной улыбкой, очень нехорошей улыбкой. «Эх, зайчик, а ты действительно ненормальный. Волчий нюх невероятно острый, мой рот способен почуять страх и возбуждение, азарт и равнодушие. Все эти чувства, эмоции, каждая имеет свой аромат», — шептал он мне в лицо, словно пытаясь загипнотизировать мыльным взглядом желтых глаз. «Но ты не боишься не так, как остальные зайцы. Твой страх, он какой-то другой», — прошипел он. «Хочешь сдохнуть? Ха!» Он дернул лапой и попал раскрытой ладонью точно в скулу. Я упал на пол и старался не поднимать глаз, чтобы не провоцировать его, но слышал, как его сердце ускоряло бой, как возбуждение маньяка растекалось по его венам. Моя рука сама потянулась к тому потаенному ребру. Он думает, что я позволю ему убить меня без боя. «Нет уж, я тебе не трусливый заяц», — оскал сам выступил на моей морде. Даже сейчас, ты просто бракованная тварь, тупое травоядное, не знающее своего места, слабое, безвольное, барахтающееся в тщетных попытках сохранить крупицу гордости. Думаешь, обретешь свободу, победишь на... Он резко замолк, словно чуть не сболтнул лишнего. Поверь, я разберусь с тобой раньше. Ты узнаешь, что такое страдание, и смерть будет казаться тебе благословением. Он рывком схватил меня за длинные уши и потащил в сторону занавеси, прикрывающей арочный проем. Этот урод выволок меня в другую комнату, таща спиной вперед, и вскоре отпустил уши, и я рухнул на пол, словно у меня отказали конечности. Все тело болело с новой силой, к прежним травмам прибавилось новое, и я уже ощущал себя скверно. Голова кружилась, тошнило, конечности тяжелели. Похоже, он таки отбил мне башку. Мало мне было того дерьма, что с ней уже приключилось. Но в следующий миг, все стало многократно хуже. Мое сердце замерло, кровь застыла. Я увидел ее, лита она была на кровати, руки ее были привязаны к спинке словно в распятии. На лице застыла маска отчаяния и страданий. Щеки покрывали грязные разводы слез. Одежды на ней не было, тело покрывали ссадины, она вся будто старалась сжаться, спрятаться, но не могла. Простыня под ней была красная и в комнате пахло кровью. Я прикусил губу, алая капля потекла по подбородку, пальцы впивались в пол до скрипа когтей. Ладонь вновь потянулась под балахон, к паху, нащупала то ребро, и я хотел только тут же броситься на него. В тот момент я готов был умереть, отдаться гневу, раствориться в отчаянной ярости. Но она подняла глаза, взглянула на меня, и где-то в глубине что-то надломилось. Она покачала головой с глазами, наполненными ужасом, в ее взгляде читалась мольба. «Не надо, убью», — мысленно вопил я, но не мог и двинуться. «Давай, тварь, трус, двигайся». Сердце мое упало, дыхание перехватило, я не мог пошевелиться, будто тело мне не принадлежало. «Вау, какая преданность, это ли не любовь?» — гнусаво усмехнулся Волкит. «Прошу», — сказал я жалобным, жалким, чужим голосом. «Что?» «Я не слышу, зайчик», — отвечал он. «Пожалуйста, отпустите ее», — умолял я. «Конечно отпущу, она ведь один из немногих лекарей. Убивать ее нельзя». Он прошелся вдоль кровати и сел с ней рядом. Она тут же вся напряглась и пыталась отодвинуться, забиться куда-нибудь, где он бы ее не нашел, но вот пользоваться ее телом мне можно. «Ха-ха, жаль ты не видел, тебе бы понравилось». Он приблизил к ней морду и облизнул ее щеку мерзким длинным языком. Все мое естество желало разорвать его, убить тысячу способов, мучить его днями и ночами. Но я мог лишь смотреть на ее страдания и молча сносить унижение. «Почему? Почему я не могу пошевелиться?» – вопил я. «Ты не сможешь победить, ты умрешь. Она умрет. Ради нее, не надо». Послышался ответ откуда-то изнутри. «Очень жаль, что мы не сможем встретиться еще целую неделю 7 долгих дней. Но в следующий раз... Я тебе все покажу, мой милый зайчик. Декс, так же тебя звать, я запомнил. Элита, да, запомнил. Очень хорошо запомнил». Он провел рукой по ее ноге. «Я буду ждать встречи». Он обнажил коготь и обрезал одну из веревок, забирая ее, пока не рассвело. «Иди, наслаждайся жизнью и предвкушай нашу встречу». Он встал и подошел к столу у стены, налил себе вина в бокал. Я кинулся к ней, развязывая веревки. Тело с трудом подчинялось, голова кружилась. Лита едва ли могла идти. Я помог ее забраться в свою одежду, валявшуюся у кровати. А Волкит все это время наблюдал за нами, попивая вино. «Ну, получается, вы можете идти. Мне очень понравилась сегодняшняя ночь, и надеюсь, следующая будет еще интереснее», — воскликнул он гнусавым голосом, наполненным искренней веселостью. Лита вздрогнула в моих руках, напряглась и задолжала. Я опустил голову в бесконечном унижении, сердце разрывалось от боли. Но я шел, заставляя ноги двигаться, держа ее за плечо. Я должен увести ее от него. Это важнее всего. Рихан открыл двери рукой, словно пригласил на выход. На крыльце нас уже ждал левица Фил со счастливой улыбкой на лице, преисполненный бесконечного наслаждения. «Ох, бедный Софил, во имя Дагора, первого хищника. Как же ты жалок», — усмехнулся Волкит, который неторопливо провожал нас будто гостей, отчего становилось еще отвратительной на душе. «Отведи их обратно, и проследить, чтобы вопросов лишних не возникло». Софил качнул головой, призывая идти за ним, и мы с трудом спустились со ступени и зашагали, звеня цепями. Я продолжал придерживаться Литу за плечи. «А, и еще», — окликнул позади Волкит, и я остановился, с пробирающим ужасом ожидая еще большей жестокости или унижения для Литы, Если кто-то из вас внезапно подохнет до нашей встречи, другой будет страдать много больше. Я уничтожу все, что вам дорого, каждый, кто был хоть немного добр к вам, будет страдать, а может и составит вам компанию, хе-хе». С этими словами он захлопнул дверь. «Я же, думал только о том, как буду его убивать, как буду изрезать его тело, с наслаждением, он умрет, я обещаю». Это уже было не желание, а нечто предопределенное. Я знал, что это произойдет, и у меня была лишь неделя, чтобы создать возможность найти лазейку в этом мире хищников, где я был добычей, и я покажу, что загнанный заяц куда опаснее волка. Глава 3. Царство хищников. Литу я уложил в бараке, на одной из свободных коек. Уснула она почти сразу, будто из нее выкачали всю жизнь, а я просто сидел рядом, слушал, как она вздрагивает, и с тем что-то внутри меня также откликалось, словно кнут с резким хлопком после взмаха. Но я мог лишь наблюдать, как она ворочается от подступающих кошмаров. Помещение было наполнено смрадом немытых тел, стойким мускусным ароматом и тяжелым дыханием множества зайцев. Зверлинги спали будто после тяжелейшего в жизни дня, наверное, так и было, как и в любой другой день. Женщины и мужчины, все вместе, в одинаковых мешковатых балахонах. Они жались друг к другу будто в поисках поддержки. Рабская судьба, весьма печальна. Я должен выбраться. Тот голос, размышлял я, стараясь бороться с головокружением и подступающей тошнотой, это же был тот самый Декс, верно? Ха, и с кем я это обсуждаю? Я глухо усмехнулся, и он не дал мне напасть. И при том, что при жизни он, похоже, не отличался сдержанностью, я взглянул на спящую Литу, ради нее. Ответ был очевиден. Она явно дорога тому Дексу, сердце без остановки щемило, виски сдавливало и жутко болела голова, хотя это могло быть, потому что мне ее знатно отбили. Чем дольше я был рядом с ней, тем больше понимал, как мои чувства сливаются с чувствами прежнего владельца. Она ведь невероятно смелая, ради меня пошла в логово зверя, и ради меня познала ад. Нет, не ради меня, но это нечего не меняло внутри. Ненависть сводила с ума. Передо мной то и дело появлялся искаженный лик ублюдочного Рихана, похотливый, садистский сука. Но украденное ребро было при мне и грело мне душу. Оно вполне подойдет для убийства, стоит только немного его заточить. Но пока я спрятал его под половицей около стены, глаза мои закрылись, сонные грезы подступили. Но вскоре, снаружи послышались шаги, я вздрогнул. Тяжелые и твердые, около 8-10 пар, нет, больше. Каждая со своим необычным звуком. Похоже, это шли надзиратели, пора было выполнять свои обязанности. Несмотря на то, что было, ночь закончилась, свет неловко проникал в барак. Меня все еще мутило, и тело болело. Нас начали выгонять на улицу, началась суматоха, я и сам не понял, как оказался перед бараком. Сонные и недовольные зайцы выстраивались в несколько шеренг. Литу оставили спать, видимо, лев еще не растерял какое-то достоинство, а может, дело в том, что она лекарка. Быстрее, сучьи потрохи, отбросы на Ирозелина задай. Думаете, я буду ждать? Да я сожру вас без хлеба и даже не запью. Визжал худощавый шакалит. Ммм, зайчатинка. Вторила ему гиена рядом. Хе-хе-хе. Заулюлюкали другие две. Перед нами остановился леопардец с равнодушным скучающим видом. Другие надзиратели то и дело бросили на него опасливые взгляды. На морде почти не было шерсти, сплошной ожог, вплоть до самой шеи, утекая дальше за чешуйчатый доспех, распространяясь на всю правую руку. Его уши бугрились неразборчивым месивом, веки отсутствовали вместе с бровями. Я насчитал около 14 надзирателей, 4 волков, кучкующихся вместе, того искалеченного леопарда, 3 беспрестанно хихикающих гиен, 2 тигров, стоящих рядом и подозрительно похожих друг на друга, 2 лисицы с хитрыми глазами, мелкого койота и шакала. Они были облачены в легчайшую кожу или мелкую кольчугу, словно для вида, а не защиты. Кто-то был без обуви, пара в простых холщовых штанах. Все они сильно отличались от вчерашних надзирателей, громоздких и сильных. Эти были мускулистые и рельефные, почти без жира. Только койот выбивался из компании, словно школяр среди драчунов, мелкий, с нервным испуганным взглядом, совсем не свойственным хищникам. При виде них складывалось впечатление, будто они были теми, кто часто бегает, или теми, кому может понадобиться быстро бежать, что не очень хорошо. Либо мы идем туда, где у нас может быть шанс к попытке побега, либо нам придется от чего-то очень быстро убегать, подумал я, с хмурым видом, мерзкая Либа. Ну что, выродки, сегодня будете с папой Фира. Я расскажу вам, откуда эти шрамы, если будете себя плохо вести. Громко проговорил Леопардит, выпучивая глаза без век. Думаю, некоторые уже поняли, что сегодня у вас за работа. Ха-ха, наконец-то воспользуйтесь единственно полезной чертой ваших вшивых тел. За мной, скомандовал шакал, возглавивший шествие, и мы пошли строем, гремя цепями. И что же за работа такая нас ждет? Если судить по тому, что я услышал, нам понадобятся наши ноги или уши. Другого толкового у этого тела просто нет, думал я, рассматривая раскачивающиеся передо мной затылки невольников. Нас повели в противоположную от города сторону, туда, где виднелся почти бесконечный ковер джунглей, оканчивающийся горами с бесснежными вершинами. Но зеленый ковер казался неравномерным. Всюду высились пышные макушки каких-то невероятных размеров деревьев. И я заметил, что зверлинги не казались понурыми, хотя шли на работу. И еще почти никто на меня не смотрел. Неужели им все равно на то, что было с Литой? Даже словом не обмолвились, не мог этот Декс вообще не иметь друзей. Периодически Леопардик доставал какой-то тюбик и смачивал глаза, но куда чаще он прикладывался к другой фляге, пузатой и явно наполненной чем-то более жизнерадостным. Остальные надзиратели тоже не слишком внимательно следили за строем, мы шли расхлебано и как попало, так что вскоре я увидел рядом с собой незнакомую морду, ту, что раньше рядом не было. «Эй, чего с Литой случилось?» – спросил незнакомец. «Похоже, не всем все равно». Взглянув в его глаза, словно в мутное молоко, я сразу понял, что он слеп, но притом он ни разу не споткнулся, шел уверенно, держа голову в моем направлении. «Она жива, так что все не так плохо», — ответил я, не желая вдаваться в подробности, от произошедшего щемило сердце, да и говорить было непросто. «Да, Рихан никогда не знает меры, так что можно сказать, повезло», — сказал слепой заяц, «его увлечения нашими довольно известны. Ты считаешь это везением?» Вспылил внезапно я, даже сам удивился. Ну, трахнул он ее, и что, тут каждую первую зайчиху сношают и днем, и вечером, и бывает в течение дня. Не делай вид, будто удивлен. А Литу не трогали только из-за дара знахарки. Ее сила ведь, как лечит, так и калечит, в разные стороны может работать, говорят. Хотя это лишь слухи, рассказывал зверлинг будто о чем-то обыденном, привычном. Оттого у меня еще сильнее холодело внутри, и вот, Рихан их развеял. Так что, похоже, у нашей девочки появятся новые любовники. Вот так просто, и тебя это устраивает. Они же твои соплеменники. Начинал закипать я, разве она не одна из ванас? Что за безразличие? А, Декс, ты, конечно, никогда умом не блистал, но за столько лет должен был уже свыкнуться со своей участью. Мы невольники, помнишь? Он приблизился морду ближе, хотя чего ты понимаешь? Слитое это дерьмо из-за тебя произошло, а ведешь себя так, будто виноват этот несправедливый мир. Пфф, усмехнулся он. Но так быть не должно, сконфуженно сказал я, это ненормально. Действительно ненормально, разве мир не устроен именно так, сильный ед слабого, и дело даже не в сексе? В голове вспыхнула мысль, моя мысль, но казавшаяся неправильной, ошибочной, жестокой. А об этом не тебе судить. Так уж природа решила, расставил всех на свои места. И, к сожалению, мы в самом низу. «Ну, они хотя бы дают шанс выбраться», — спокойно отвечал слепой. Я пересилил свой гнев и спросил, «Ты о чем?» — и навострил уши. «Если есть шанс выбраться отсюда, я им воспользуюсь. Конечно, после того, как прирежу того ублюдка. Во имя Наиры, ты вообще все мозги растерял? Что за придурочные вопросы?» — спросил незнакомый заяц с другой стороны. Худой и высокий, сгорбленный и с длинными лапами. Его уши поникши висели словно у осла, а на лице застыло раздраженное выражение. Высокий, черные уши. Его я видел тогда, вспомнил я. Фирс, он вообще нечего не помнит. Так не сыграешь. Похоже, в этот раз его голова оказалась недостаточно крепкой, сказал слепой. Вот же, это весьма не кстати, ответил Фирс. Надо было лучше за ним присматривать. Бросил он слепому зайцу. Очень смешно, как всегда.